Так точно, сэр. Все остальные одобрительно закивали. Они оценили тактичность, с которой Джо перешел к делу. Он был просто находкой, этот мистер Морган. И здесь у них явно надолго не задержится. Все внимание сосредоточилось на мне. «Только, пожалуйста, без всяких сэров», — запротестовал доктор Картер. «Мы здесь, в провинции, без церемоний». «И то верно, милостиво», — согласился доктор Шотт. Затем последовал минут на 20 достаточно бестолковый допрос относительно моей дипломной работы и опыта преподавания, последний, если не считать спорадических частных уроков в Балтиморе и краткого курса, читанного мной в вечерней школе при университете Джонса Хопкинса, был равен нулю. «А почему вы решили снова взяться за преподавание, мистер Хорнер?» — спросил доктор Картер. «Вы, кажется, прежде этой профессии не злоупотребляли». Я передернул плечами. «Ну, вы же знаете, как это бывает. Вы просто чувствуете, что все остальное теперь не для вас». Собравшиеся признали справедливость моего наблюдения. «К тому же, — осторожно добавил я, — и мой доктор рекомендовал мне вернуться именно к преподавательской деятельности. Он, кажется, считает, что это занятие как раз по мне, и лучше бы мне как раз его и держаться». «Хорошо», — сказал. Экзаменаторы были теперь на моей стороне, и я развернулся. «Знаете, мне никогда не приносили удовлетворения обычные способы зарабатывать себе на жизнь. Когда работаешь только ради денег, в этом всегда есть что-то, лишающее твой труд смысла». «Не люблю клише, но факт остается фактом. Другие профессии лишены отдачи. Вы же понимаете, что я имею в виду». Они понимали, что я имел в виду. «К вам попадает в руки мальчик, умный, глаза смышленые. Одна беда. Ему никогда не приходилось мыслить всерьез, жить в атмосфере, где интеллектуальная деятельность тоже естественна, как еда или сон. Перед вами свежий юный ум, у которого просто не было возможности тренировать, так сказать, мышцы. Может быть, он просто не владеет хорошим грамотным английским, никогда не слышал правильной английской речи. Так это не его вина, и по большей части даже не вина его родителей, но он такой, какой есть». Моя аудитория была вся внимание, вся, кроме Джо Моргана, который смотрел на меня спокойно и холодно. «И вы начинаете с ним работать. Части речи, глаголы, существительные, определения, дополнения. И немного погодя, основы риторики, подчинение, сочинение, эвфония. Вы гоняете его в хвост и в гриву, вы объясняете до хрипоты, и все это время видите, как мальчик нащупывает дорогу и спотыкается, и падает, и делает неверные шаги, а потом... Когда вы уже готовы все бросить...» «Я знаю», — выдохнула мисс Баннинг. «Приходит день, такой же, как все прочие, и вы в десятый раз повторяете одно и то же. И щелк...» Она с торжествующим видом щелкнула пальцами в сторону доктора Шотт. «Он понял». «Ну и что тут такого?» — говорит он вам. «Это же ясно, как Божий день». «Для того-то мы все и нужны», — сказал доктор Шотт с тихой гордостью в голосе. «Для того-то мы и живем. Мелочь, не так ли?» «Мелочь», — согласился доктор Картер, — «но это величайшее чудо на всем Божьем свете и таинственнейшее из чудес». Джо Морган, похоже, не стал бы под этим подписываться обеими руками. Однако последняя реплика доктора Картера была адресована именно ему.